Интерлюдия вторая. «Начальник, дай сигу-то подымить». «Не велено». «Да ладно, Зёма, чё ты, не жмись, всего одну сигаретку. Уж не обеднеешь с одной-то». «Цыганов, отвали, а, ехай молча». «Не ссы, Зёма, я майору не скажу». «Конечно, не скажешь, потому что нечего будет говорить». «Ну, хоть затянуться-то дай мне разок». «Перетопчешься». «Начальник, будь человеком. Из-за этих пересылок долбанных я уже сутки, считай, не куривши». «Сутки вытерпел, и еще столько же подождешь. Говорят, для здоровья полезно». «Ну чё, тебе жалко, что ли? Вон же ж сам дымишь, как паровоз». «Мне можно». «Ну, начал». Очередная попытка арестанта умаслить охранника вдруг на полуслове была прервана мощнейшим взрывом, от которого массивный автозак сперва подскочил высоко вверх, испуганной жабой, а потом, неуклюже приземлившись, покатился колобком куда-то в бок. Разумеется, находящиеся внутри бронированного фургона арестант и охранник заметались внутри взбесившегося салона из стороны в сторону, словно тапки в стиральной машине. С единственной разницей – арестант плющил фейс, конечности и бока стальную решетку своей персональной клетки, а охранник калечился остальные бронелисты внутренней обшивки всего остального фургона. Когда болтанка боковых переворотов прекратилась, одинаково избитые арестант с охранником, не успев подняться с пола, которым после череды кувырков теперь сделался потолок автозака, услышали снаружи треск автоматных очередей. Стук пуль по бронированной стене за кабиной без слов рассказал выжившим внутри фургона людям о хладнокровном расстреле там впереди гораздо менее защищенных майора с водителем. «Цыганов, сука, это чё нахрен за дерьмо творится?» – пропыхтел охранник, подтягивая под себя непослушные конечности и пытаясь вскарабкаться хотя бы на четвереньки. «А я знаю», – растерянно откликнулся арестант и тут же застонал. «Ой-ей, моя нога, она, кажись, сломана. А-а, помогите!» «Сука, дурку меня тут не гони!» – озлился охранник. И трясущейся рукой, кое-как вытащив из кобуры табельный Макаров, направил на скрючившегося за решеткой соседа по несчастью дрожащий ствол. «Заткнись, мразота, пристрелю!» «Эй, там, в домике!» — раздался снаружи незнакомый мужской голос, сопровождающийся требовательным стуком в перевернутую вверх тормашками наружную дверь. «Отпирайтесь и выходите с поднятыми руками!» «Ага, чтоб как Семёныча с Пашкой меня!» — фыркнул охранник. «Пошёл в жопу, ушлёпок, нам и здесь хорошо!» «Слышь, мужик!» — подключился снаружи к переговорам второй незнакомец. «Лучше сам выйди, и я тебе слово даю, жизнь тебе тогда сохраним!» «Да пошёл ты, слово он мне даёт, мразь!» Уже поднявшийся с грехом пополам по стеночке на ноги охранник смачно харкнул себе под ноги и, отщёлкнув предохранитель, на по-прежнему нацеленном в голову арестанта пистолете, приказал. «Вели своим подельникам, чтоб валили отсюда нахрен, или пристрелю как собаку при попытке к бегству». «Начальник, ты чё, какое бегство с такой-то ногой?» — возмутился арестант, задирая изувеченную конечность. «Слышь, Рэмбо, не дури там, лучше выходи по-хорошему, а то ща гранату на дверь повесим и сами вынесем перегородку эту к хренам». Привел снаружи веский аргумент номер первый. «И нас обоих с Цыгановым тогда здесь по стенам кровавым паштетом размажет», — с отчаянным весельем в голосе парировал охранник. «Но этот сученыш еще раньше от пули моей сдохнет, обещаю». «Мужик, хорош геройствовать, а? Давай мы тебе денег дадим. Много». Попробовал зайти с другого конца переговорщик номер два. «В жопу себе свои деньги засунь, мразота!» — осклабился охранник. «Цыганов у меня на мушке, и только попробуйте!» Лишившийся головы охранник зафонтанировал кровью. В смертельной судороге указательный палец его таки надавил на спусковой крючок. Грянул выстрел, но из-за дернувшейся руки пуля ушла на полметра в сторону от цели. А шарахнувшийся в сторону и забившийся в дальний угол клетки арестант, позабыв про сломанную ногу, вытаращенными от ужаса глазами наблюдал, как за спиной завалившегося на пол безголового тела вдруг обнаружилась затянутая в розовую кожу красотка с розовыми же волосами. Девушка резко махнула саблей, убирая с изогнутого лезвия кровь, и тут же словно вогнала клинок в невидимые ножны, потому что массивное оружие вдруг, в буквальном смысле слова, испарилось из ее правой руки. «Эй, ну долго еще?» – раздалось ворчание снаружи, сопровождающееся новой серией требовательных ударов в дверь. «Вот быдло!» – поморщилась красотка и, подмигнув затихарившемуся арестанту, нагнувшись, щелкнула-таки дверной задвижкой. «Линда, что ты тут делала так долго?» – похабно оскалился мордоворот в камуфляже и с закинутым за спину калашом, шагнувший внутрь перевернутого автозака, следом за выпорхнувшей на волю красоткой в розовом. «Совокуплялась, млять!» – зло бросила в ответ невидимая девушка. «Да ну, блин, даже решетку парню не вскрыла», — приуныл автоматчик, осмотрев разгромленное нутро фургона. «Но не все вам чужими руками жар загребать», — откликнулась девушка. «Ключ у охранника должен быть, обыскивай и открывай». «Могла бы и сабелькой своей разок по замку полоснуть», — заворчал громила, нагибаясь и обшаривая карманы безголового трупа. «А тут, ковыряйся теперь. Гадство, в кровище всю руку изгваздал». «Не бурчи, быстрее давай», — одернула бойца снаружи девушка. «Линда, так-то хозяин начальницы над нами тебя не назначал», — продевил тут же снаружи девушки второй боец. «Да все, все, сами тут заканчивайте тогда, а я в машине вас подожду», — резко ответила девушка, и еще через секунду арестант услышал снаружи хлопок автомобильной двери. «Ага, вот он, родимый, кажись». Довольно хмыкнул меж тем ощупывающий карманы трупа автоматчик и, сместившись тут же к решетке, вставил находку в замочную скважину решетчатой двери. «Вы кто?» – пробормотал арестант, наблюдая из своего угла, как здоровяк деловито отпирает его клетку. «Ты ведь Валерий Цыганов по кличке Цыган?» – вопросом на вопрос ответил успешно справившийся с массивным замком и широко распахнувший путь на свободу здоровяк. «Да, а вы?» «Привет тебе, парень, от Марата». «Фига себе, это чё? Он такую бучу из-за меня, что ли, учудил?» «Вставай, парень, пошли в машину. Продолжим разговор там. Нам нужно быстрее убираться отсюда». «Да я б с радостью, но моя нога...» «Ага, понятно. Тогда уж не взыщи, если приложу об угол невзначай». И, не дожидаясь ответа, могучие руки здоровяка, цапнув арестанта за ворот казенные куртки-робы, как мешок, тут же закинули его на спину.